Действие второе. Контора в доме Большого. Прямо дверь, на левой стороне лестница наверх. Явление первое. Тишка со щеткой на авансцене. Эх, житье, житье! Вот чем свет тут и полымите. А мое ли дело-то полымести? У нас все не как у людей. У других-то хозяев, коли уж мальчишка так и живет в мальчиках, стало быть, при лавке присутствует. А у нас-то то-то сюда, тот сюда. Целый день шаркой по мостовой, как угорелый. Скоро руку набьешь, держи карман-то. У добрых-то людей для разгонки держит дворника. А у нас он с котятами на печке лежит, либо с кухаркой проклажается. А она тебе спросится. У других все-таки вольготность есть. Иным часом проштрафишься, что-либо ошто по малолетствию тебе спускается. А у нас, коль не тот, так другой, коль не сам, так сама задаст вытрепку. А то вот приказчик Лазарь, а то вот Фоминишна, а то вот всякая шваль над тобой командует. Вот она жизнь-то какая анафемская. А уж это, чтобы урваться, когда из дому с приятелями в три листика или в пристенок сразиться, и не думай лучше. Да уж и в голове-то правда не то. Лезет на стул коленками и смотрит в зеркало. Здравствуйте, Тихон Савастьяныч. Как поживаете? Все ли слава Богу? А ну, Тишка, выкинь коленца. Делает гримасу. Вот она что. Другую. Эвась она как. Хохочет. Явление второе. Тишка и Подхалюзин крадется и хватает его за ворот. Подхалюзин. «А это ты, чертенок, что делаешь?» Тишка. «Что? Известно, что пыль стирал». Подхалюзин. «Языком ты стирал? Что ты за пыль на зеркале нашел? Покажу я тебе пыль. Ишь, ломается. А вот я тебе заклею под затыльника, так ты и будешь знать». Тишка. «Будешь знать. Да было бы еще за что». Подхалюзин. «А за то? За что за то? Поговоришь, так и увидишь, за что. Вот пикни еще мне». Тишка. «Да, пикни еще. Я ведь и хозяину скажу, не что возьмешь». Подхалюзин. «Хозяину скажу, что мне твой хозяин? Ха, я, коль на то пошло, хозяин мне твой. На то ты и мальчишка, чтоб тебя учить. А ты думал, что? Вас пострелят не бить, так и добра не видать. Практика-то это известная. Я, брат, и сам огни, и воды, и медные трубы прошел». Тишка. «Знаем, что прошел». Подхалюзин. «Цыц, дьяволенок!» Замахивается. Тишка. «Накось попробуй. Ничто не скажу, ей-богу, скажу». Подхалюзин. «Да что ты скажешь-то, чертова перешница?» Тишка. «Что скажу? А то, что лаешься». Подхалюзин. «Важное кушанье. Ишь ты, барин какой! Подиткость ты! Был, Сосой Псоич?» Тишка. «Известно, был». Подхалюзин. «Да ты, чертенок, говори толком. Зайти, что ли, хотел?» Тишка. «Зайти хотел». Подхалюзин. «Ну так ты сбегай на досуге». Тишка. «Рябиновки, что ли?» Подхалюзин. «Да, рябиновки. Надо Сысоя Псоича поподчивать». Дает деньги. «Купи полштофа, а сдачу возьми уж себе на пряники. Только ты смотри проворней, чтоб не хватились». Тишка. «Стриженная девка косы не заплетет. Так начну порхать. Живым манером!» Тишка уходит. Явление третье. Подхалюзин один. «Вот беда-то, вот она где беда-то пришла на нас. Что теперь делать-то? Ну, плохо дело. Не миновать теперь несостоятельным объявиться. Ну, положим, хозяину что-нибудь и останется. А я-то при чем буду? Мне-то куда деться? В проходном ряду пылью торговать? Служил, служил лет 20, а там ступай мостовую грани. Как теперь это дело рассудить надо? Товаром, что ли? Вот векселя велел продать, вынимает и считает. Тут, должно быть, попользоваться будет можно, ходит по комнате. Говорят, надо совесть знать. Да, известное дело, надо совесть знать. Да в каком смысле это понимать нужно? Против хорошего человека у всякого есть совесть. А коли он сам других обманывает, так какая ж тут совесть? Самсон Силыч купец богатейший, и теперь все это дело, можно сказать, так, для препровождения времени затеял. А я человек бедный. Если и попользуюсь в этом деле чем-нибудь лишним, так и греха нет никакого. Потому он сам несправедливо поступает, против закона идет. А мне что его жалеть? Вышла линия, ну и не плашай. Он свою политику ведет, а ты свою статью гони. Еще то ли бы я с ним сделал, да не приходится. Ха, ведь залезет эта такая фантазия в голову человеку. Конечно, Олимпиада Самсоновна барышня образованная, и, можно сказать, каких в свете нет. А ведь этот жених ее теперичи не возьмет. Скажет, денег дай. А денег где взять? И уж не быть ей теперь за благородным, потому что денег нет. Рано ли, поздно ли, а придется за купца отдавать. Ходит молча. А понабравши деньжонок, да поклониться Самсону Силычу, дескать, я, Самсон Силыч, в таких летах, что должен подумать о продолжении потомства, и я, мол, Самсон Силыч, для вашего спокойствия пота крови не жалел. Конечно, мол, Олимпиада Самсоновна барышня образованная, да ведь и я, Самсон Силыч, не лыком шит. Сами изволите видеть семью капиталец, и могу кругом себя ограничить на этот предмет». А чего не отдать за меня? Чем я не человек? Ни в чем не замечен, к старшим почтителен. Да и при всем том, как заложили мне, Самсон Силыч, дом и лавки, так и закладной-то можно пугнуть. А знам, что характер Самсон Силыч, каков он есть, это и очень может случиться. У них такое заведение, коли им что попало в голову, уж ничем не выбьешь от тедова. Все равно, как в 4-м году захотели бороду обрить. Сколько ни просили, Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали. «Нет», — говорит, — «после опять отпущу, а теперь поставлю на своем». Взяли, да и обрили. Так вот и это дело. Потравь я по них или так взойти им в голову. Завтра же под венец и баста, и разговаривать не смей. Да от этакого удовольствия с Ивана Великого спрыгнуть можно». Явление четвертое. Подхалюзин и Тишка. Тишка входит со штофом. «Вот он я, пришел!» Подхалюзин. «Послушай, Тишка, Устинья Наумовна здесь, Тишка там, наверху, да и строкулист идет!» Подхалюзин. «Так ты поставь водку-то на стол, да и закусочки достань!» Тишка ставит водку и достает закуски, потом уходит. Явление пятое. Подхалюзин и Ресположенской. Подхалюзин. «А, наше вам-с». Ресположенский. «К вам, батюшка Лазарь Елизарыч, к вам. Право. Думаю, мол, мало ли что, может, то и нужно. Это водочка у вас? Я, Лазарь Елизарыч, рюмочку выпью. Что-то руки стали трястись по утрам, особенно вот правая. Как писать, что Лазарь Елизарыч, так все... Левой придерживаю, ей-богу. А выпьешь водочки, словно лучше. Пьет. Подхалюзин. А чего же это у вас руки трясутся? Ресположенская садится к столу. От заботы, Лазарь Елизарович, от заботы, батюшка. Подхалюзин. Так-с. А я так полагаю, от того, что больно народ грабите, за неправду Бог наказывает. Ресположенский. Лазарь Елизарович, где нам грабить? Делишки наши маленькие. Мы, как птицы небесные, по зернышку клюем. Подхалюзин. Вы, стало быть, больше по мелочам? Ресположенский. Будешь и по мелочам, как взять-то негде. Ну, еще не что кабы один, а то ведь у меня жена, да четверо ребятишек, все есть, просят голубчики. Тот говорит, тятенька, дай, другой говорит, тятенька, дай. Одного вот в гимназию определил, мундирчик надобно, то, другое. А домишка-то Эвана где? Что сапогов одних истреплешь, ходимши к воскресенским воротам с бутырок-то? Подхалюзин, это точно-с. Ресположенский, а зачем ходишь-то? Кому просьбишку изобразишь, кого в мещане припишешь? Иной день и полтины серебром домой не принесешь. Ей-богу, не лгу. Чем тут жить? Я, Лазарь Елизарович, рюмочку-то выпью. Пьет. А я думаю, забегу, мол, я к Лазарь Елизарычу. Не даст ли он мне деньжонок что-нибудь? Подхалюзин. А за какие же это провинности-с? Рисположенский. Как за какие провинности? Вот уж грех, Лазарь Елизарович. Нечто я вам не служу. Погроб, слуга, что хотите, заставьте. А закладную-то вам выхлопотал? Подхалюзин. Ведь уж вам заплачено, и толковать-то вам об одном и том же не приходится. Рисположенская. Это точно, Лазарь Елизарович, заплачено, это точно. Эх, Лазарь Елизарович, бедность-то меня одолела. Подхалюзин. Бедность одолела. Это бывает-с. Подходит и садится к столу. А у нас вот лишнее есть, девать некуда. Кладет бумажник на стол. Рисположенской. Что вы, Лазарь Елизарович, неужто лишние? Небось шутите? Подхалюзин. А кроме всяких шуток-с. Рисположенской. А коли лишние, так отчего же бедному человеку не помочь? Вам Бог пошлет за это. Подхалюзин. А много ли вам требуется? Рисположенской. Дайте 3 целковеньких. Подхалюзин. Что так мало-с? Рисположенской. Ну, дайте 5. Подхалюзин. А вы просите больше. Рисположенской. Ну уж, коли милость будет, дайте 10. Подхалюзин. 10-с. Так, за даром? Рисположенский. Как за даром? Заслужу. Лазарь Елизарович, когда-нибудь сквитаемся? Подхалюзин. Все это буки-с. Улит-то едет, да когда-то она будет. А мы теперь с вами вот какую материю заведем. Много ли вам, Самсон Силыч, обещали за всю эту механику? Рисположенский. Стыдно сказать, Лазарь Елизарович, 1000 рублей да старую шубу енотовую. Уж меньше меня никто не возьмет, ей-богу. Вот хоть приценитесь, подите. Подхалюзин. Ну, так вот что, Сысой Псович, я вам дам 2000-с за этот же самый предмет-с. Рисположенский. Благодетель вы мой, Лазарь Елизарович, женой и с детьми в кабалу пойду. Подхалюзин. 100 серебром теперь же-с. А остальные после, по окончании всего этого происшествия-с. Рисположенский. Ну вот, как за эдаких людей богу не молить? Только какая-нибудь свинья необразованная может не чувствовать этого. Я вам в ножки поклонюсь, Лазарь Елизарович. Подхалюзин. Это уж на что же-с? Только, Сысой Псович, уж хвостом не вертеть туда и сюда, а ходи в аккурате. Попал на эту точку и вертись на этой линии. Понимаете-с? Рисположенский. Как не понимать? Что вы, Лазарь Елизарович, маленький, что ли, я? Пора понимать. Подхалюзин. Да что вы понимаете-то? Вот дела-то какие-с. Вы прежде выслушайте. Приезжаем мы с Самсоном Силычем в город. И эрестрик этот привезли как следует. Вот он пошел по кредиторам. Тот не согласен, другой не согласен. Да так ни один таки и не идет на эту штуку. Вот она какая статья-то. Рисположенской. Что вы это говорите, Лазарь Елизарович, а? Вот поди ж ты, вот народ-то, а? Подхалюзин. Как бы нам теперича с этим делом не опростоволоситься. Понимаете вы меня или нет? Рисположенской. То есть насчет несостоятельности, Лазарь Елизарович? Подхалюзин. Несостоятельность там сама по себе, а насчет моих делов. Рисположенской. Ха-ха-ха. То есть дом-то с лавками, эдак дом-то... На, Подхалюзин. Что-с? Рисположенский. Нет, это я так, Лазарь Елизарович. По глупости, как будто для шутки. Подхалюзин. То-то для шутки. А вы этим не шутите-с? Тут не то, что дом. У меня теперь такая фантазия в голове об этом предмете, что надо с вами обширно потолковать-с. Пойдемте ко мне-с. Тишка! Явление 6. Те же и Тишка. Подхалюзин. Прибери тут все это. Ну, пойдемте, Сысой Псович. Тишка хочет убирать водку. Рисположенской. Постой, постой. Эх, братец, какой ты глупый. Видишь, что хотят пить. Ты подожди. Ты еще мал. Ну так ты будь учтив и снисходителен. Я, Лазарь Елизарович, рюмочку выпью. Подхалюзин, пейте, да только поскорее, того гляди, сам приедет. Рисположенский, сейчас, батюшка. Лазарь Елизарович, сейчас. А уж лучше мы ее с собой возьмем. Уходят. Тишка прибирает кое-что. Сверху сходит Устинья Наумовна и Фоминишна. Тишка уходит. Фоминишна. Уж пореши ты ее нужду, Устинья Наумовна. Ишь ты, девка-то, измаялась совсем. Да ведь уж и время-то, матушка. Молодость-то не бездонный горшок, да и тот, говорят, опоражнивается. Я уже-то по себе знаю. Я по 13-му году замуж шла, а ей вот через месяц 19-й годок-то минит. Что томить-то ее понапрасну? Другие в ее пору давно уж детей повывели. То-то, мать моя, что же ее томить-то? Устинья Наумовна. Сама все это разумею, серебряная. Да ничто за мной дело стало. У меня женихов-то что, кобелей борзых. Да ишь ты, разборчивый очень, а не с маменькой-то. Фоминишна. Да что их разбирать-то? Ну, известное дело, чтоб были люди свежие, не плешивые, чтоб не пахло ничем. А там какого ни возьми, и все человек. Устинья Наумовна, садясь. Присесть, серебряная, измучилась я нынче день-то деньской, с раннего утра, словно отымалка какая, мычуся. А ведь проминовать ничего нельзя, везде стало быть необходимый человек. Известное дело, серебряное, всякий человек живая тварь. Тому невеста понадобилась, той жениха хоть роди да подай, а там где-нибудь и вовсе свадьба. А кто сочинит, все же я. Отдувайся одна за всех, Устинья Наумовна. А от чего отдувайся? От того, что так уж видно устроено, от начала мира этакое колесо заведено. Точно, надо правду сказать, не обходят и нас за труды. Кто на платье тебе материи, кто шаль с бахромой, кто тебе чепчик состряпает, а где и золотое, где и побольше перевалится. Известно, что чего стоит, глядя по силе возможности. Фоминишна. «Что говорить, матушка, что говорить?» Устинья Наумовна. «Садись, Фоминишна, ноги-то старые, ломаные». Фоминишна. «И, мать, некогда, ведь какой грех-то? Сам-то, что не есть, из городу не едет, все под страхом ходим, того и гляди, пьяный приедет. А уж какой благой-то, Господи! Зародится же ведь этакий озорник!» Устинья Наумовна. «Известное дело, с богатым мужиком, что с чертом, не скоро сообразишь». Фоминишна. «Уж мы от него страсти-то видали. Вот на прошлой неделе ночью пьяный приехал, развоевался так, что напади. Страсти да и только посуду колотит. Говорит, такие вы эдакие, убью сразу». Устинья Наумовна. «Не образование». Фоминишна. «Уже и правда-то, матушка. А я побегу, родная, наверх-то. А Графена-то Кондратьевна у меня там одна». «Ты как пойдешь домой-то, так заверни ко мне, я тебе окорочек завяжу». Идет на лестницу. Устинья Наумовна. «Зайду, серебряная, зайду». Подхалюзин входит. Явление седьмое. Устинья Наумовна и Подхалюзин. Подхалюзин. «А, Устинья Наумовна, сколько лет, сколько зимс?» Устинья Наумовна. «Здравствуй, живая душа! Каково попрыгиваешь?» Подхалюзин. «Что нам делается?» Садится. Устинья Наумовна. «Мамзельку, коли хочешь, высватаю». Подхалюзин. «Покорно благодарствуйте. Нам пока не требуется». Устинья Наумовна. «Сам, серебряный, не хочешь, приятелю удружу. У тебя ведь чай знакомых-то по городу, что собак?» Подхалюзин. «Да, есть такие, около того-с». Устинья Наумовна. «Ну, а коль есть, так и слава тебе, Господи! Чуть маломальский жених, холостой ли он, не женатый или вдовец ли какой, прямо и тащи ко мне!» Подхалюзин. «Так вы его и жените?» Устинья Наумовна. «Так и женю. А чего ж не женить-то? И не взвидишь, как женю?» Подхалюзин. «Это дело хорошее-с. А вот теперь еще я у вас спрошу, Устинья Наумовна, зачем это вы к нам больно часто повадились?» Устинья Наумовна. «А тебе что за печаль? Зачем бы я не ходила? Я ведь не краденая какая, не овца без имени. Ты что за спрос?» Подхалюзин. «Да так-с, не напрасно ли ходите-то?» Устинья Наумовна. «Как напрасно? С чего это ты, Серебряный, выдумал? Посмотри-ка, какого жениха нашла! Благородные крестьяне есть, и из себя молодец!» Подхалюзин. «Зачем же дело сталось?» Устинья Наумовна. «Низачем не стало. Хотел завтра приехать, да обзнакомиться. А там обвертим, да и вся недолго». Подхалюзин. «Обвертите, попробуйте, задаст он вам после копоти». Устинья Наумовна. «Что ты? Здоров ли Яхонтовый?» Подхалюзин. «Вот вы увидите». Устинья Наумовна. «До вечера не дожить. Ты, Алмазный, либо пьян, либо вовсе с ума свихнул». Подхалюзин. «Уже об этом вы не извольте беспокоиться, вы об себе-то подумайте. А мы знаем, что знаем». Устинья Наумовна. «Да что ты знаешь-то?» Подхалюзин. «Мало ли что, знаем-с». Устинья Наумовна. «А коли что знаешь, так и нам скажи, авось язык-то не отвалится». Подхалюзин. «В том-то и сила, что сказать нельзя». Устинья Наумовна. «А чего ж нельзя? Меня, что ли, совестишься, Бриллиантовый?» «Ничего, говори, нужды нет». Подхалюзин. «Тут не об совести дело. А вам скажи, вы, пожалуй, и разболтаете». Устинья Наумовна. «Анафема хочу быть, коли скажу, руку даю на отсечение». Подхалюзин. «То-то же-с. Уговор лучше денег-с». Устинья Наумовна. «Известное дело». «Ну, что ж ты знаешь-то?» Подхалюзин. «А вот что, Устинья Наумовна, нельзя ли как этому вашему жениху отказать-с?» Устинья Наумовна. «Да ты что, белины, что ли, объелся?» Подхалюзин. «Ничего не объелся-с. А если вам угодно говорить по душе, по совести-с, так это вот какого рода дело-то? У меня есть один знакомый купец из русских, и они очень влюблены в Олимпиаду Самсоновну-с. Что говорит, не дать, только бы жениться, ничего, говорит, не пожалею». Устинья Наумовна. «Что ж ты мне прежде-то, Алмазный, не сказал?» Подхалюзин. «Сказать-то было нечего, потому самому, что я и сам-то недавно узнал-с». Устинья Наумовна. «Уж теперь поздно, Бриллиантовый». Подхалюзин. «Уж какой жених-то, Устинья Наумовна! Да он вас с ног до головы золотом осыплется, из живых соболей шубу сошьет». Устинья Наумовна. «Да, голубчик, нельзя, рада бы я радостью, да уж я слово дала». Подхалюзин. «Ну, как угодно-с. А за этого высватаете, так беды наживете, что после не расхлебаете». Устинья Наумовна. «Ну, ты сам рассуди, с каким я рылом покажусь к Самсону-то Силычу? Наговорила я им с три короба, что и богат-то, и красавец-то, и влюблен-то так, что и жить не может. А теперь что скажу? Ведь ты сам знаешь, каково у вас чадочка, Самсон-то Силыч, ведь он не ровен час и чепчик помнет». Подхалюзин. «Ничего не помнет-с». Устинья Наумовна. «Да и девку-то раздразнила, на дню два раза присылает. Что жених, да как жених?» Подхалюзин. «А вы, Устинья Наумовна, не бегайте от своего счастья-с. Хотите 2000 рублей и шубу соболью, чтоб только свадьбу эту расстроить-с? А за сватовство у нас особый уговор будет-с. Я вам говорю-с, что жених такой, что вы сроду и не видывали. Только вот одно-с, происхождение неблагородного». Устинья Наумовна. «А они-то разве благородные? То-то и беда, Яхонтовый. Нынче заведение такое пошло, что всякая тебе лапотница в дворянство норовит. Вот хотя бы и Олимпиада-то Самсоновна, конечно, дай ей бог доброго здоровья, жалует по-княжески, а происхождение-то, небось, хуже нашего. Отец-то, Самсон Силыч, голицами торговал на Балчуге. Добрые люди Самсошку звали, под затыльниками кормили. Да и матушка-то, Аграфена Кондратьевна, чуть-чуть не паневница, из Преображенского взята. Она же ли капитал, да в купцы вылезли, так и дочка в принцессы норовит. А все это денежки. Вот я, чем хуже ее, а за ее же хвостом наблюдай. Воспитание-то тоже бог знает какого. Пишет-то, как слон брюхом ползает, по-французскому, али на фортепианах тоже сям там. Да и нет ничего. Но а танец-то отколоть? Я и сама пыли в нос пущу». Подхалюзин. «Ну вот, видите ли, за купцом-то быть ей гораздо пристойнее». Устинья Наумовна. «Да как же мне женихом-то быть, Серебряный? Я его-то уж больно уверила, что такая Олимпиада Самсонна красавица, что настоящий тебе портрет, и образованная, говорю, и по-французскому, и на разные манеры знает. Что ж я ему теперь-то скажу?» Подхалюзин. «Да вы и теперь-то же ему скажете, что, мол, и красавица, и образованная, и на всякие манеры, только, мол, они деньгами порастроились, так он сам откажется». Устинья Умовна, «А что, ведь и вправду бриллиантовый». «Да нет, постой, как же, ведь я ему сказывала, что у Самсона Силыча денег куры не клюют». Подхалюзин, «То-то вот, прытки вы очень рассказывать-то. А почем вы знаете, сколько у Самсона Силыча денег-то? Нечто вы считали». Устинья Умовна, «Да уже ты кого не спроси, всякий знает, что Самсон Силыч купец богатейший». Подхалюзин, «Да, много вы знаете». А что после того будет, как высватаете значительного человека, а Самсон Силыч денег-то не даст? А он после всего этого вступится да скажет, я, дескать, не купец, что меня можно приданым обманывать. Да еще как значительный-то человек подаст жалобу в суд, потому что значительному человеку везде ход есть. Мы-то с Самсон Силычем попались, да и вам-то не уйти. Ведь вы сами знаете, можно обмануть приданым нашего брата, с рук сойдет, а значительного человека обмани-ка, поди. Так после и не уйдешь. Устинья Наумовна, уж полно тебе пугать-то меня. Сбил с толку совсем. Подхалюзин, а вы вот возьмите задаточку 100 серебра, да, и по рукам-с. Устинья Наумовна, так ты, Яхонтовый, говоришь, что 2000 рублей дашь шубу соболью. Подхалюзин, точно так-с, уж будьте покойны. А надемши-то шубу соболью, Устинья Наумовна, да по гулянию пройдете, с другой подумает, генеральша какая. Устинья Наумовна, а что ты думаешь? Да и в самом деле, как надену соболью-то шубу? Поприбодрюсь, да руки-то в боки, так ваши братья бородастые рты-то разините, разахаются так, что пожарной трубой не зальешь. Жены-то с ревности вам все носы прооборвут. Подхалюзин, это точно-с. Устинья Наумовна, давай задаток, была не была. Подхалюзин, а вы, Устинья Наумовна, вольным духом, не робейте. Устинья Наумовна, чего робить-то? Только смотри, 2000 рублей да соболью шубу. Подхалюзин, говорю вам, из живых сошьем, уж что толковать. Устинья Наумовна, ну, прощай, изумрудный, побегу теперь к жениху. Завтра увидимся. Так я тебе все отлепортую. Подхалюзин. Погодите, куда бежать-то? Зайдите ко мне, водочки выпьем-с. Тишка, Тишка! Входит Тишка. Ты смотри, коли хозяин приедет, так ты в те поры прибеги за мной. Уходит. Явление 8. Тишка. Садится к столу и вынимает из кармана деньги. Полтина серебром это нынче Лазарь дал. Да намедник как с колокольни упал, а графина Кондратьевна гривенник дали. Да четвертак в Орлянку выиграл. Да третьего хозяин забыл на прилавке целковый. Вот что денег-то считает про себя. Голос Фоминишны за сценой. «Тишка! А, Тишка! Долго ли мне кричать-то?» «Тишка, что там еще?» «Дома, что ли, че Лазарь?» «Был, да весь вышел». «Да куда же он делся-то, господи?» «А я почем знаю, не что он у меня спрашивается. Вот кабы спрашивался, я бы знал». Фоминишна сходит с лестницы. «Да что там у вас, Фоминишна?» Да ведь Самсон Силыч приехал, да не как хмельной. Тишка, во попались! Фоминишна, беги, Тишка, за Лазарем, голубчик, беги скорей. Тишка бежит. А графена Кондратьевна показывается на лестнице. Что, Фоминишна, матушка, куда он идет-то? Фоминишна, да никак, матушка, сюда. Ох, запру я двери-то, ей-богу, запру. Пускай его кверху идет. «А ты уж, голубушка, здесь посиди!» Стук в двери и голос Самсона Силыча. «Эй, отоприте, кто там?» Аграфена Кондратьевна скрывается. «Поди, батюшка, поди, усни, Христос с тобой!» Большов за дверями. «Да что ты, старая корга, с ума, что ли, сошла?» Фоминишна. «А, голубчик ты мой! Ах, я мымра сляпая! А ведь покажись мне, сдуру-то, что ты хмельной приехал! Уж извини меня, глуха стала на старости лет!» Самсон Силыч входит. Явление девятое. Фоминишна и Большов. Большов. «Стряпчий был?» Фоминишна. «А, стряпали, батюшка, щи солонина, и гусь жареный, и драчона». Большов. «Да ты белины, что ли, объелась, старая дура?» Фоминишна. «Нет, батюшка, сама кухарки наказывала». Большов. «Пошла вон!» Садится. Фоминишна идет к двери, Подхалюзин и Тишка входят. Фоминишна, возвращаясь. «Ах, я дура, дура, уж не взыщи на плохой памяти. Холодный-то поросенок совсем из ума выскочил». Явление десятое. Подхалюзин, Большов и Тишка. Большов. «Убирайся к свиньям!» Фоминишна уходит к Тишке. «Что ты рот-то разинул? Аль тебе дела нет?» Подхалюзин к Тишке. «Говорили тебе, кажется». Тишка уходит. Большов. «Стряпчий был?» Подхалюзин. «Был-с». Большов. «Говорил ты с ним?» Подхалюзин. «Да что, Самсон Силыч, разве он чувствует? Известно, чернильная душа-с. Одно ладит — объявиться несостоятельным». Большов. «Что ж, объявиться так объявиться. Один конец». Подхалюзин. «Ах, Самсон Силыч, что это вы изволите говорить?» Большов. «Что ж, деньги заплатить? Да с чего ж ты это взял? Да я лучше все огнем сожгу, а уж им ни копейки не дам. Перевози товар, продавай векселя, пусть тащут, воруют, кто хочет, а уж я им не плательщик». Подхалюзин. «Помилуйте, Самсон Силыч, заведение было у нас такое превосходное, и теперь должно все в расстройство прийти». Большов. «А тебе что за дело? Не твое было. Ты старайся только, от меня забыт не будешь». Подхалюзин. «Не нуждаюсь я ни в чем после вашего благодеяния. И напрасно вы такой сюжет обо мне имеете. Я теперь еще готов всю душу отдать за вас, а не то чтобы какой фальшь сделать. Вы подвигаетесь к старости, Аграфена Кондратьевна дама изнеженная, Олимпиада Самсонна барышня образованная, и в таких годах надо бы и об ней заботливость приложить. А теперь такие обстоятельства. Мало ли что может произойти из всего этого». Большов. «А что такое произойти может? Я один в ответе». Подхалюзин. «Об вас-то толковать. Вы, Самсон Силыч, отжили свой век, слава богу, пожили. А Олимпиада-то Самсонна известное дело барышня, каких в свете нет. Я вам, Самсон Силыч, по совести говорю, то есть как это все по моим чувствам. Если я теперь стараюсь для вас, и все мои усердия, можно сказать, не жалея пота крови прилагаю, так это все больше по тому самому, что жаль мне вашего семейства». Большов. «Полно, так ли?» Подхалюзин. «Позвольте-с. Ну, положим, что это все благополучно кончится-с. Хорошо-с. Останется у вас чем пристроить Олимпиаду Самсоновну? Ну, об этом-то и толковать нечего-с. Были бы деньги, а женихи найдутся-с. Ну, а грех какой, сохрани, Господи? Как придерутся, да начнут по судам таскать, да на все семейство эдакая мораль пойдет, а еще, пожалуй, и имение-то все отнимут. Должны будут они с голод и холод терпеть, и без всякого презрения, как птенцы какие беззащитные. О, да это сохрани, Господи, это что ж будет-то тогда?» Плачет. Большов. «Да об чем ж ты плачешь-то?» Подхалюзин. «Конечно, Самсон Силыч, я к примеру говорю, в добрый час молвить, в худой промолчать от слова не станется. А ведь враг-то силен, горами шатает». Большов. «Что ж делать-то, братец, уж знать такая воля Божья, против ее-то не пойдешь». Подхалюзин. «А точно, Самсон Силыч, А все-таки, по моему глупому рассуждению, пристроить бы до поры до времени Олимпиаду Самсонну за хорошего человека. Так уж тогда будет она по крайности, как за каменной стеной-с. Да главное, чтобы была душа у человека, так он будет чувствовать. А то вон, что сватался за Олимпиаду Самсону, благородный-то, и оглобли назад поворотил. Большов, как назад? Да с чего это ты выдумал? Подхалюзин. Я, Самсон Силыч, не выдумал. Вы спросите Устинью Наумовну. Должно быть, что-нибудь прослышал. Кто его знает? Большов. А, ну его. По моим делам теперь не такого нужно. Подхалюзин. Вы, Самсон Силыч, возьмите в рассуждение. Я посторонний человек, не родной. А для вашего благополучия ни дня, ни ночи себе покою не знаю. Да и сердце-то у меня все изныло. А за него отдают барышню, можно сказать, красоту неописанную, да и денег еще даются, а он ломается, да важничает. Но есть ли в нем душа после всего этого? Большов. Ну, а не хочет, так и не надо, и не заплачем. Подхалюзин. Нет, вы, Самсон Силыч, рассудите об этом. Есть ли душа у человека? Я вот посторонний совсем, да не могу же без слез видеть всего этого. Поймите вы это, Самсон Силыч. Другой бы и внимания не взял так убиваться из-за чужого дела-с. А ведь меня теперь вы хоть гоните, хоть бейте, а я уж вас не оставлю, потому не могу, сердце у меня не такое. Большов. Да как же тебе оставить-то меня? Только ведь и надежда-то теперь, что ты... Сам я стар, дела подошли тесные. Погоди, может, еще такое дело сделаем, что ты и не ожидаешь. Подхалюзин. Да не могу же я этого сделать, Самсон Силыч, поймите вы из этого. Не такой я совсем человек. Другому, Самсон Силыч, конечно, это все равно-с, ему хоть трава не расти. А уж я не могу-с, сами изволите видеть-с, хлопочу я али нет-с. Как черт какой убиваюсь я теперь из-за вашего дела-с, потому что не такой я человек-с. Жалеючи вас это делается, и не столько вас, сколько семейство ваше. Сами изволите знать, Аграфена Кондратьевна дама изнеженная, Олимпиада Самсонна барышня каких в свете нет, Большов. Неужто и в свете нет? Уж ты, брат, не того ли? Подхалюзин. Чего-с? Нет, я ничего-с. Большов. Тот-то, брат. Ты уж лучше откровенно говори. Влюблен ты, что ли, в Олимпиаду Самсонну? Подхалюзин. Вы, Самсон Силыч, может, шутить изволите? Большов. Что за шутка? Я тебя без шуток спрашиваю. Подхалюзин. Помилуйте, Самсон Силыч, смею ли я это подумать-с? Большов. А что ж бы такое, не сметь-то? Что она, княжна, что ли, какая? Подхалюзин. Ну, хотя и не княжна. Да как бывши вы моим благодетелем вместо отца родного? Да нет, Самсон Силыч, помилуйте, как же это можно-с? Неужели вы, неужели я этого не чувствую? Большов, так ты, стало быть, ее не любишь. Подхалюзин, как же не любить-с, помилуйте, кажется, больше всего на свете. Да нет, Самсон Силыч, как же это можно-с? Большов. Ты бы так и говорил, что люблю, мол, больше всего на свете. Подхалюзин. Да как же, не любить-то? Сами извольте рассудить. День думаю, ночь думаю. То бишь, известное дело, Олимпиада Самсонна барышня, каких в свете нет. Да нет, этого нельзя-с. Где же нам-с? Большов. Да чего же нельзя, дурит-то голова. Подхалюзин. Так как же можно, Самсон Силыч? Как знамши я вас, как отца родного, и Олимпиаду Самсоновну-с, и опять знамши себя, что я такое значу? Где же мне с уконным-то рылом-с? Большов, ничего не суконное, рыло как рыло. Был бы ум в голове, а тебе ума-то не занимать стать. Этим добром Бог наградил. Так что ж, Лазарь, посватать тебе Олимпиаду-то Самсонну, а? Подхалюзин. Да помилуйте, смею ли я, Олимпиад Самсонна, может быть, на меня глядеть-то не захотят-с. Большов, важное дело, не плясать же мне по ее дудочке на старости лет. За кого велю, за того и пойдет. Мое детище, хочу с кашей ем, хочу масло пахтую. Ты со мной-то толкуй. Подхалюзин, Не смею я, Самсон Силыч, об этом с вами говорить. Не хочу быть подлецом против вас. Большов. Какой ты, братец, глупый. Кабы я тебя не любил, не чтобы я с тобой так разговаривал. Понимаешь ли ты, что я могу на всю жизнь тебя счастливым сделать? Подхалюзин. А не что я вас не люблю, Самсон Силыч, больше отца родного. Да накажи меня Бог! Да что я за скотина? Большов. Ну, а дочь-то любишь? Подхалюзин. Изныл весь. Вся душа-то у меня перевернулась давно-с. Большов. Ну, а коли душа перевернулась, так мы тебя поправим. Владей, Фаддей, нашей Маланьей. Подхалюзин. Тятенька, за что жалуете? Не стою я этого, не стою. И физиономия у меня совсем не такая. Большов. Ну, ее физиономию. А вот я на тебя все имение переведу, так после кредитора-то и пожалеют, что по 25 копеек не взяли. Подхалюзин. Еще как пожалеют-то-то-с. Большов. Ну, ты ступай теперь в город, а ужотка заходи к невесте. Мы над ними шутку подшутим. Подхалюзин. Слушаю, тятенька-с. Уходит.